Глава 27. Чтобы загладить свой промах, Чарльз обратился к жене Айка Барнса Лаветти, крошечной женщине, голос которой при необходимости мог звучать, как паровой свисток. Лаветта взяла у Чарльза деньги и пообещала найти что-нибудь такое, что обязательно понравится молодой женщине. Через 2 дня она принесла ему индейскую сумку с ремешком через плечо и затейливым узором из бисера. Подарок разозлил Чарльза, но он поблагодарил Лаветту и отправил сумку в Сент-Луис без всякой записки с извинением. Вскоре после Нового года все в Ливенворте стали говорить о том, что генерал Хэнкок собирается весной продемонстрировать индейцам свою боевую мощь и, возможно, даже наказать тех, кто виновен в резне Фатермана. Тем временем Грирсон уже отчаялся довести свой полк до боеспособного состояния. Пока в 10-м было только 80 человек. Почти всем им пришлось записаться в специальный класс капеллана Граймса, чтобы научиться чтению, письму и арифметике. Низкий уровень грамотности новобранцев взвалил на офицеров дополнительную ношу. Им приходилось самим делать всю бумажную работу, которую обычно выполняли рядовые. Тем не менее, Чарльз был вынужден признать, что недостаток образования у городских негров с лихвой возмещался их рвением и усердием. За несколькими исключениями вели они себя тоже хорошо. Несоблюдение субординации, пьянство и мелкое воровство теперь случались гораздо реже. Чарльз полагал, что немалую роль в этом играла личная заинтересованность. Эти люди хотели преуспеть. Они осознанно выбрали армию, а не сбежали в нее. Однако ни их мотивы, ни их успехи ничуть не впечатляли генерала Хоффмана и его штаб. Хоффман регулярно отправлял в казармы 10-го внезапные инспекции, а потом наказывал солдат за грязь на полу и пятна на стенах. Грязь на полу появлялась из-за того, что двери и окна плотно не закрывались, а пятна на стенах – из-за протекавшей крыши. Но Хоффман игнорировал все объяснения и отказывал в просьбах выделить материалы для ремонта. Кампания командующего против тех, кого он называл черномазыми отбросами, велась неустанно. Если кто-нибудь из офицеров Грирсона пытался дать грамотному рекруту какое-то поручение, все его рапорты и формуляры возвращались из штаба с пометками «небрежно» или «неправильно». По приказу Хоффмана, во время инспекторских проверок 10-й полк вынужден был строиться не менее чем в 50 ярдах от белых подразделений. Когда погода была достаточно хорошей для вечернего парада, Хоффман требовал, чтобы 10-й не участвовал. Они не могли маршировать вместе с белыми полками, потому что Хоффман отказывался на них смотреть. Лошади, выделенные 10-му, были измученными на войне развалинами. Некоторым лет по 12. Когда Грирсон выразил протест, Хоффман лишь пожал плечами. «У армии мало денег, полковник. Мы должны использовать то оружие, боеприпасы и лошадей, которые есть в наличии. А эти клячи для нигеров, по-моему, вполне подходят». «Генерал, я со всем уважением прошу вас, чтобы моих людей не называли...» «Отставить, сэр! Ваших людей вообще бы здесь не было, если бы чертов Конгресс не заигрывал черномазами! Только я не обязан ни с кем заигрывать! Свободны!» За ужином Грирсон сказал своим офицерам, «Мы должны собрать этот полк и уйти из этого гарнизона. В противном случае произойдет что-то ужасное. Я не жестокий человек и не богохульник. Но если мы здесь задержимся, Хоффману конец. Я лично убью этого узколобого мудилу». Чарльз захохотал и присоединился к аплодисментам. «И если Алиса узнает, как Хоффман влияет на мое поведение и мой язык, она со мной разведется», — добавил Грирсон. Барнс, или старик, как его обычно называли, часто устраивал роте С лекции по практическим вопросам, не включенным в официальные армейские наставления. «Солдаты», — сказал он однажды, вышагивая вдоль строя, выпятив живот, — «вы поступили на военную службу, чтобы гордиться своим мундиром. Ваша форма прекрасна, пока вы околачиваетесь рядом с гарнизоном». Он обежал взглядом серьезные внимательные лица, бронзовые и янтарные, коричневато-красные и сине-черные. «Но я хочу, чтобы каждый из вас добыл себе новую одежду для полевой службы. Мне все равно, как она будет выглядеть, лишь бы была теплой, достаточно свободной и чтобы можно было легко снять с себя что-нибудь лишнее на время, если начнет припекать солнце. Думаю, вы не захотите обвешиваться лишними шмотками для того сражения, которое нам, возможно, предстоит. Так что соберите себе новую форму. Штаны, рубашку, тужурку какую-нибудь и шляпу. Купите все это. Обменяйте на что-нибудь. Или украдите. Только не попадитесь». Он аккуратно разгладил усы указательным пальцем и добавил: «И чем меньше федерального синего цвета я увижу в вашей одежде, тем счастливее буду». Иногда, если у Чарльза выдавался свободный час, он скакал в Ливенвуд-Сити. В салоне «Луговая собачка» на Мейн-стрит подавали крепкий дешевый самогон, который был намного лучше водянистого пойла из офицерского бара у гарнизонных маркетантов. Как-то солнечным субботним днем, направляясь в город, Чарльз услышал выстрелы. Вскоре он увидел какого-то штатского в дорогой одежде, который, привязав свою лошадь у дороги, отошел на безопасное расстояние, чтобы поупражняться в стрельбе. Чарльз остановился и стал смотреть, как он палит в ряд из 12 бутылок, безостановочно стреляя сразу из двух кольтов 44-го калибра. Когда затихло эхо выстрелов, Чарльз крикнул: «Превосходно!» Стрелок обернулся. Он был примерно того же возраста, что и Чарльз, с такими же, как у Кастера, усами и длинными локонами. Выражение его лица слегка портило выпеченная верхняя губа. На незнакомце было бежевое пальто, зеленый шелковый жилет и дорогие сапоги из стесненной кожи. «Спасибо», – откликнулся он. «Мне показалось, или я услышал отголоски южной речи, сэр?» Вопрос был задан не слишком дружелюбно. «Приграничные штаты», – ответил Чарльз. «Стало быть, юнионист? Хорошо. А я из Иллинойса. Трой Гроув, округ Лассаль, территория аболиционистов». Он подошел к Чарльзу и протянул руку. Чарльз наклонился в седле, чтобы пожать ее. «Сейчас зарабатываю 60 в месяц, доставляя армейскую почту. Надеюсь этой весной попасть в разведку генералу Хэнкоку. Много тренируетесь, да? По 3-4 часа в день. Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы убить того, кто готов убить тебя первым. Главное – точность плюс несколько хитростей. Всегда целься в голову, никогда в грудь. Человек даже со смертельной раной в груди может стрелять еще достаточно долго, чтобы прикончить тебя». «Запомню». «Что ж, продолжайте, мистер». «Джим», – ответил незнакомец. «Просто Джим». Когда в «Луговой собачке» Чарльз упомянул о щеголеватом стрелке, бармен побледнел. «О боже, вы его ничем не оскорбили, точно?» «Нет, надеюсь, что нет. Не надо было вам сюда приходить». «О чем вы? Он показался мне таким учтивым». «Назвали бы его утконосом, увидели бы, какой он учтивый. Один бедняга его так назвал, и теперь он на том свете. Тот стрелок Джеймс Хикок». Как и все, Чарльз знал имя этого наводящего ужас убийцы. «Он сказал, что развозит почту для армии». «Ну да, он еще один хвостун по имени Уолл Коди». Чарльз присвистнул. Оказывается, он обменивался любезностями с одним из самых опасных людей Дикого Запада. Упоминание о Коди удивило его ничуть не меньше. Как и предсказывал немец Генри Гриффенштайн, владелец Golden Rule House, недолго выдержал оседлую жизнь. В мокрой туманной темноте Чарльз бежал к скоплению фонарных огней. Длинная ночная рубашка развевалась на ветру. Волосы падали ему на лицо. Во рту пересохло от страха, глаза еще плохо разлеплялись после сна, но он продолжал бежать, свернув от арсенала к группе людей из военной полиции. Один из них недавно поднял его с постели громким стуком в дверь. Никто не смог найти Грирсона. Новый адъютант, снова вернувшийся в армию офицер по фамилии Вудвард, должен был прибыть в гарнизон только на следующей неделе. Айк Барнс с Лаветой отправились отдохнуть в Сент-Луис, а Флойд Хук слег с гриппом. Потея, выдыхая клубы пара, Чарльз наконец добежал до шестерых мужчин с фонарями, стоявших на некотором расстоянии от бревенчатого причала у железнодорожного моста через Миссури. В их руках блестели револьверы и карабины. «Сэр, тот цветной один из ваших», – сообщил какой-то капрал, небрежно отдав честь. «Не хочет сдаваться. Нам придется его застрелить». На краю освещенного фонарями пространства, присев на корточки за причалом, так что были видны только белки глаз и кусочек черного лица, действительно прятался один из недавних новобранцев – Шем Уоллес. «Капрал, дайте мне с ним поговорить». «Сэр, будь он белым или черным, но если солдат дает деру, а потом сопротивляется, когда его ловят, приказ у нас для всех один. Я сказал, что поговорю с ним». Чарльз резко оттолкнул дуло капральского карабина и прошел мимо недовольно ворчавших мужчин. Чем ближе он подходил к Уоллесу, тем лучше видел его. Черные пальцы солдата крепко сжимали одну из модернизированных винтовок, которые разработали в Спрингфилдском арсенале, а потом всучили армии в 1865 году. И пусть оружие было безнадежно устаревшим, в его единственном патроне хватало крупной дроби, чтобы убить человека. Сам Уоллес тоже был настроен решительно. «Лейтенант, стойте там! Я уже говорил тем белым парням! Первый, кто ко мне сунется, отправится в ад!» Чарльз почувствовал, как похолодело внутри. «Шэм, послушай», — начал он, — «ты не должен был бить того постового и пытаться дезертировать. Но будет еще хуже, если ты...» «Я пришел в армию, чтобы гордиться тем, что я делаю», — закричал Уоллес, «а не за тем, чтобы снова ползать на коленях, как какой-нибудь раб с кистью в руках. Всю свою свободную субботу я белил гребаный забор какому-то офицеру, а он потом заявился и сказал, что любой дурак сделал бы лучше». Чарльз сделал маленький шаг вперед, потом еще один. Пар его дыхания клубился вокруг. «Шэм, такие наряды – одна из неприятных сторон армейской жизни. Мне казалось, я еще в самом начале вам все объяснил». «Объяснили. Я просто не хочу больше этого делать». В 6 футах от причала Чарльз, продолжая медленно продвигаться вперед, протянул к солдату руки. «Дай мне винтовку. Я понимаю, что тебя довело. Слишком долгая зима. Все это чувствуют». Дуло старой винтовки было по-прежнему нацелено прямо ему в грудь. «Я убью вас, лейтенант!» – крикнул солдат. Чарльз остановился в ярде от причала. «Хорошо, на это хватит одного заряда. У тебя ведь больше нет. Те парни за моей спиной тебя прикончат. Сдайся, Шэм. Да, какое-то время ты проведешь на гауптвахте, но это лучше, чем отправиться на кладбище. После наказания ты сможешь вернуться в строй. У тебя есть задатки хорошего солдата. Я не шучу. Ты хороший человек». Не опуская рук, он снова медленно пошел вперед. Уоллес прижал винтовку к плечу, прицелился. С каждым следующим шагом Чарльз видел, как дуло винтовки становится все больше. Еще больше. И... Напряженное плечо солдата дернулось. Чарльз быстро присел на корточки, понимая, что уже не успеет увернуться от пули. Винтовка упала. Уоллес с отчаянным стоном закрыл глаза ладонями. Потом выпрямился, вышел из-за причала и поднял руки. Чарльз увидел, что кожа между его пальцами побелела. Хэнкок заявил, что они выступят на позиции, как только установится хорошая погода. В один из вечеров последней недели февраля на офицерском собрании он заявил, что солдаты из гарнизона Ливенворд будут подкреплены людьми 7-го кавалерийского полка Эндрю Смита. Эти объединенные силы ударят по индейцам из форта Райли. «Часть из вас, джентльмены, отправится вместе со мной. Другие останутся здесь. Однако все вы должны четко понимать цель этого похода. У меня приказ генерала Шермана навести страх на индейцев и встретиться с влиятельными вождями, чтобы объяснить. Они должны держаться подальше от железной дороги и от тех путей, по которым летом пойдут повозки. И если они проявят неповиновение и воинственность, войну мы им обеспечим. Мы больше не потерпим их дерзости. Такова теперь политика правительства». В следующем письме Уилли Чарльз ни словом не упомянул о новой политике правительства. Он догадывался, что скоро она сама обо всем услышит. «Садитесь, рядовой», – сказал Чарльз Патифару Уильямсу после обмена приветствиями. Бывший повар покосился на него с подозрением и сел на стул для посетителей. «РОТС нужен первый сержант. Мы с лейтенантом Хуком предложили вашу кандидатуру. Капитан Барнс согласился. И я рад сообщить вам, что полковник Грирсон принял наши рекомендации. Вы получаете этот чин». И не только потому, что умеете читать и писать, но и потому, что показали себя хорошим солдатом. Сначала на лице Уильямса вспыхнула гордость, но она тут же сменилась необъяснимой, едва скрытой враждебностью. «Сэр, я ценю ваше предложение, но принять его не могу. Не будьте вы таким упрямым ослом. Я знаю, вы меня не любите. Это не имеет значения. На войне я служил суймой людей, которые мне не нравились». Уильямс неловко откашлялся. «Постойте-ка», – вдруг догадался Чарльз. «Дело только во мне или в чем-то еще?» «Это из-за зрения», – с трудом выговорил Уильямс. «Что?» «Глаза у меня слабые», – упавшим голосом ответил солдат. «В цель попасть могу, когда стреляю. Буквы на вымпелах прочту, если они далеко. А вот если близко... Ну, в общем, я потому и ушел с кухни отеля, что не мог разглядеть, что режу. Приходилось тратить кучу времени, чтобы нарезать морковь и бобы». Уильямс показал на длинный белый шрам между большим и указательным пальцем. Раньше Чарльз его не замечал. «Для этого есть простое средство, Уильямс. Пусть врач выпишет вам очки». Снова последовало неловкое молчание. «Сэр, я не могу себе их позволить. Я почти все жалование отправляю своим четырем братьям и сестрам в Питтсбург. Я дам вам денег, черт побери, и не спорьте!» Уильямс долго недоверчиво всматривался в Чарльза, а потом спросил. «А те белые офицеры, они действительно хотят, чтобы я стал первым сержантом?» «Да, хотят». «И вы тоже?» «Да, это единогласное решение». Уильямс отвел взгляд. «Вы не такой плохой, как я думал. Вот и с Шемом и Олисом поступили по-человечески. Я верну долг, как только смогу». «Отлично. Только одно маленькое предупреждение. Вас могут прозвать звездочетом или стеклянным глазом. В армии всех, кто носит очки, так называют». Уильямс немного подумал. «Ну, пожалуй, это лучше, чем мое нынешнее прозвище». Чарльз вопросительно вскинул брови. «Потифар?» Первая часть имени Потифар переводится с английского как «горшок». «Здесь быстро переделали в ночной горшок». Чарльз засмеялся, Уильямс тоже. «Да уж, звездочет точно благозвучнее». «Поздравляю». Чарльз протянул руку. «Сержант». Поджав губы, Уильямс сначала внимательно разглядел его белую ладонь, потом слегка кивнул и протянул в ответ свою. 1 марта 1867 года красивый и горделивый генерал Уинфилд Скотт Хэнкок выехал из форта Ливенворт. Было дождливое промозглое утро. Чарльз стоял в толпе солдат, жен и гарнизонных прихлебателей, наблюдавших за его отъездом. Оркестр по очереди играл старые популярные мелодии, включая самый банальный, но такой любимый всеми марш «The Girl I Left Behind Me». Сначала пронесли государственные гарнизонные флаги, а также знамя округа. Потом вперед двинулась кавалерия. Следом лошади тащили на лафетах легкие надежные 12-футовые горные гаубицы. Мимо проплыли высокие интендантские фургоны с высоким парусиновым верхом, похожие на шхуны. Не вся колонна была в синих армейских мундирах. Рядом с солдатами ехали охотники-делавары и оседжи с кроткими лицами, а также штатские, включая мистера Хикока, на котором были тесные кожаные бриджи и ярко-оранжевая зуавская куртка. Пару револьверов с костяными накладками на рукоятках он демонстративно выставил на показ. Брюнет Канел, кобыла Хикока, элегантно переступала копытами. Всадник размахивал шляпой, приветствуя зрителей. Когда Хикок заметил Чарльза, то приветливо окликнул его. Все кавалеристы роты С посмотрели на Чарльза так, словно он внезапно обзавелся нимбом святого. В санитарной повозке ехали мистер Дэвис, представлявший Harper's Magazine, мистер Генри Стэнли из Нью-Йорк Геральд и другие репортеры. Генералы Хэнкок и Шерман желали получить хорошую прессу. Айк Барнс сплюнул сквозь зубы и сказал Чарльзу: «Знаете, что везут в нескольких из тех повозок? Понтоны». «Понтоны? Для чего?» «Для переправы. Для чего же еще? Хэнкок, видите ли, считает, что если он заметит индейцев на другом берегу реки, они будут спокойно сидеть и ждать полдня, пока он наведет мост, переправится и вступит в бой». Барнс еще раз плюнул. «Сразу видно, как много он знает о войне на равнинах. Ничего хорошего из этого не выйдет, Чарли. Но я бы все равно хотел, чтобы мы отправились вместе с ними». «Что, не терпится снять парочку скальпов с краснокожих?» «Да». Айк Барнс смотрелся в лицо своего лейтенанта. «У вас еще будет такая возможность», — сказал он, не скрывая неодобрения. Пьюласки Ситизен. Пьюласки, штат Теннесси. Утренний пятничный номер от 29 марта 1867 года. Что это значит? Вот такие загадочные обращения были обнаружены вчера рано утром под дверью нашей редакции. Без сомнения, их подбросили ночью. Может быть, кто-то отважится объяснить нам, что это значит, если вообще что-нибудь значит. Что такое Куклус-клан и кто такой великий мудрец, издающий свои загадочные властные приказы? Кто-нибудь может пролить свет на эти вопросы? Вот этот приказ. Внимание! Встреча Куклус-клана состоится в своем обычном месте, в пещере, в ночь на следующий вторник, ровно в полночь, в костюмах и с оружием клана, по приказу великого мудреца Дж-Ти. Это первое упоминание о клане в прессе Соединенных Штатов.